Владимир Санин. «Одержимый». Читает актер Станислав Федорчук. Оверкиль, товарищи. Это опрокидывание судна вверх килем, отчего оно быстро и неизбежно гибнет вместе с экипажем. Из выступления капитана Чернышова. Соболезнования ЦК КПСС и Совета министров СССР. В результате жестокого шторма, сопровождавшегося морозами до 21 градуса и интенсивным обледенением, 19 января сего года погибли находившиеся на промысле в Беринговом море средние рыболовные траулеры «Бокситогорск», «Севск», «Себеж» и «Нахичевань». Центральный комитет КПСС и Совет министров СССР выражают глубокое соболезнование семьям погибших на своем посту моряков советского рыбопромыслового флота. Правда, 11 февраля 1965 года. Первое знакомство с капитаном Чернышовым. Теперь, когда экспедиция закончилась и волнения ею вызванные поулеглись, пришло самое время объективно и, по возможности, подробно рассказать об этой истории. Она обросла слишком многими наслоениями, и человеку, слышавшему ее из разных уст, весьма трудно понять, что же произошло на самом деле. Одни в запальчивости говорят, что Чернышова нужно судить, другие требуют его наградить, третьи берут сторону Корсакова, четвертое, словом, сколько людей, столько мнений. Взяв на себя смелость рассказать о происшедших событиях, я исхожу из следующего. Во-первых, на Семене Дежневе я был от первого до последнего дня, причем не как член экспедиции, а как прикомандированный. Немаловажное в данном случае преимущество, ибо ни в спорах, ни в принятии решений не участвовал, и посему могу с большими, чем кто-либо основаниями, претендовать на роль летописца. Во-вторых, профессия приучила меня с чрезвычайной осторожностью прислушиваться к чужим мнениям и не принимать их на веру, а всегда стараться выслушать другую сторону. В легковерной молодости я не раз ошибался и захлебывался восторгом там, где следовало по меньшей мере проявить сдержанность. Поэтому, работая над очерками, я стремлюсь не попадать под влияние даже собственных симпатий и антипатий, обязываю себя к беспристрастному изложению событий. Ну а получается это или нет, вопрос другой. Несколько слов о себе. Зовут меня Павел Георгиевич Крюков. Мне 37 лет, и по профессии я журналист. Работаю в редакции областной газеты разъездным корреспондентом. Издал книгу очерков о своих земляках, знаменитых и безвестных. Меня считают неудачником. За 15 лет работы ни заметных отличий, ни большой прессы не получал. По службе не продвинулся, жена ушла к другому, мебель в квартире обшарпанная и прочее. Но сам к себе я отношусь более снисходительно. Бродячая жизнь мне по душе. Дальний Восток изъездил вдоль и поперек, и повидал кое-что. На мебель мне плевать, а Инна обязательно должна была уйти. Не женись на красавице, если сам рылом не вышел. Поскольку каждый вечер город любовался ею по телевизору, и письма к ней таскали мешками. Не буду лукавить, к успеху я вовсе не равнодушен, и в минуты расслабления думаю о том, что достоин лучшей участи. Как и любой мой коллега, я мечтаю набрести на своего настоящего человека и поймать на перо неповторимое мгновение. Но самое интересное, как давно доказано, происходит до нас или после нас. Впрочем, бродить по свету я еще не устал, так что надежды не теряю. Итак, с чего начать? Будь я кинематографист, начал бы свою картину с такого эффектного кадра. Ураган, бушующее море, волны высотой с двухэтажный дом, и вдали виднеется что-то похожее на айсберг. Крупный план — это вовсе не айсберг, а сплошь закованный в лед от клотика до ватерлинии крохотный кораблик, неведомо каким чудом удерживающийся на плаву. Или на воду спускается шлюпка, в ней рулевой матрос и человек с низко склоненной головой. Лица этих людей не видны, но зритель догадывается, что происходит нечто необычное, драматическое. Кинематографиста, однако, из меня не получилось. Два сценария были зарублены на телевидении. А раз так, лучше всего отказаться от эффектов и начать последовательно излагать события. На борту Семена Дежнева я оказался, потому что у моего битого, дряхлого и склеротичного запорожца долго не заводился двигатель. Его величество — случай. Я по натуре фаталист и к случаю отношусь с огромным уважением. По моему глубочайшему убеждению, именно случай, а не достоинства или недостатки человека, играют в его судьбе решающую роль. Случай — это порыв ветра, который подхватывает щепку и либо возносит ее ввысь, либо сбрасывает в пропасть. Это на данную тему я могу философствовать часами. Если спорно, останемся, как говорится, при своих. Итак, двигатель не заводился, и на утреннюю планерку я опоздал на 10 минут. У нашего главного редактора, человека, в общем, справедливого и без предубеждений, имеется слабость. Опоздание на планерку он воспринимает как личное оскорбление и разгильдяя наказывает не каким-нибудь пустяковым взысканием, а куда более изощренно. Поручает готовить самый неприятный материал. Таковым на сегодня и оказался очерк о капитане Чернышове. 200 строк по случаю победы в соревновании за второй квартал. О Чернышове я был наслышан предостаточно. До сих пор судьба нас не сталкивала, за что я не предъявлял ей никаких претензий. Мои товарищи, которым доводилось иметь с ним дело, говорили, что если и есть на свете более тяжелый характер, то он им не попадался. Рассказывали, ему ничего не стоит и даже доставляет удовольствие вселять страх и трепет в подчиненных, поднимать на смех уважаемых капитанов и доводить до белого коленя каждого, кто имеет несчастье в нем нуждаться. На редкость неприятная личность посочувствовал Гриша Саутин, который когда-то брал у Чернышова интервью. «Льет дождь, а он вытащил меня на корму и молол дикую чепуху, пока я не промок, как собака. Не поздравлять, а фельетон бы о нем написать. Послушай, ты когда-то жаловался на радикулит? Я бы на твое месте взял больничный». Я вышел на улицу и пнул сжавшийся в комок запорожец. Черт бы побрал эту развалину. Рассудив, что лучше других о Чернышове могут рассказать его коллеги, я стал наносить визиты тем, с кем был знаком лично. Узнав о цели моего визита, капитан Астахов прямо, что называется, в лоб спросил: «Прославлять будешь?» Я заверил его, что успехи успехами, но в очерке я собираюсь писать правду и только правду. «Тогда другое дело», — смягчился Астахов. «Вытащи хромого черта на божий свет и покажи голенького со всем его нахальством. Ты не подумай, что я предвзято. Он мне дороги не переступал. Я даже, если хочешь, отношусь к нему хорошо. Ну, грубиян, нахал, этого у него не отнимешь». Зато моряк он не из последних, скажем так, средний, из второго десятка. «Рыбу он вроде ловит неплохо», — заметил я. «Везуч, феноменально везуч. Ты с Чупиковым поговори, он его с детского сада знает. Их горшки рядом стояли». Капитан Чупиков, уравновешенный интеллигентный человек, при упоминании фамилии Чернышова слегка побагровел. «Да, мы действительно знакомы с детства, но я не считаю это большой удачей. Чернышов, как бы получше выразиться, человек весьма эксцентричный, Никогда не знаешь, в какую сторону его развернет в следующую минуту. Пообщаетесь с ним, поймете. Бешено, честолюбив, ради успеха готов на все, через лучшего друга перешагнет. К тому же циник и хам. Вот вам образцы самых изысканных комплиментов, которыми он удостаивает своих товарищей по работе. Хоть глаза и бараньи, а не так уж безнадежно глуп. Или «хороший моряк, я, пожалуй, взял бы его третьим помощником». Это, между прочим, об Астахове, капитане с 20-летним стажем. Да, сам-то Чернышов, моряк приличный. Моряк — это совокупность многих качеств. А человек, который может в глаза обозвать своего коллегу бараном с куриными мозгами, такой человек... Чувствуя, что мой собеседник разволновался, я свернул разговор и пошел к отставному капитану Ермишину, который на старости лет сам пописывал в газетах и был для местных газетчиков неиссякаемым источником всякой морской информации. «Все верно», — подтвердил Ермишин. «Трудная личность, чуть что втыкает шило в одно место. Многие его не любят. Чупиков, например», — выжидательно подсказал я. «Ну, с Чупиковым все понятно. В молодости Алексей Машу из-под венца у него увел. Неужто не слышал? Большой скандал был. Но вот что я тебе скажу. Поменьше ты их спрашивай, такого тебе наговорят. Рыбу он лучше их ловит, вот и все дела. У меня прошлое дело, был нюх на рыбу, но у Алексея мое почтение. Целая флотилия по морю пустая шастает, а он забьется куда-нибудь под рифы, куда другой подойти боится, и таскает один трал за другим. Ему самому уже за 40, а не стесняется прийти и спросить совета у старика. Тоже характеризует, верно? Наблажить, облаять, конечно, может, недостатков у кого не бывает. Среди нашего брата-рыбака святых не водилось, разве что Николай Угодник. Приободренный, я тут же позвонил Чернышову и представился. «Валяй!» — прозвучал в трубке скрипучий голос. «Я дома!» «Ты его не бойся!» — напутствовал меня Ермишин. «Не съест!» «Пропускай, если что не нравится мимо ушей, и не пяль глаза на Машу. Он этого не любит. А при случае может и врезать. Ну, бывай, потом доложишь». Чернышов жил в доме напротив. «Входи, борзописец», — вполне дружелюбно предложил он. «Надень тапочки, я паркет надраил». «Мы сразу переходим на «ты»?» — поинтересовался я, разуваясь. «А чего церемониться? И ты не Толстой, и я не министр. Маша, знакомься. Тот самый газетный деятель, что из меня героя хочет делать». Слегка располневшая, но очень миловидная особа лет 30 церемонно протянула мне теплую руку. Глаза у Чернышовой были влажные и влекущие. Полные губы чуть тронула улыбка. Тоже влекущая, так называемая загадочная улыбка. Что-то на первый взгляд обещающее, а что один черт знает. Позабыв про совет Ермишина, я несколько дольше, чем следовало, пялил глаза и был немедленно поставлен на место. «Ты к моей жене пришел или ко мне?» — буркнул Чернышов. «Смотри, друг Ситный, не вздумай брать у Маши интервью, когда я уйду в море». «А когда вы уходите?» — исключительно глупо спросил я. «Я к тому, что...» Чернышовы посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Понятно», — прервал Чернышов. «Маша, заноси в свой реестр еще одного леща и ступай». «Что, хорошая у меня жена?» «Хороша», — согласился я, опять же, с несколько большим энтузиазмом, чем следовало. «А что, много этих лещей в реестре?» «Штук 10 наберется», — беззаботно ответил Чернышов, вводя меня в комнату, служившую, видимо, кабинетом и гостиной, и с грохотом пододвигая кресло к журнальному столику. «Тебя Павлом зовут? Садись, Паша, и спрашивай, что надо». Пожалуй, самое время дать его портрет. Представьте себе человека чуть выше среднего роста, очень худого, но ширококосного, с туго обтянутым дубленой кожей лицом, на котором весьма приметны высокий лоб за счет отступившей полуседой шевелюры, серые с альдинкой глаза, ястребиный нос и мощный подбородок. Руки сильные и узловатые, с ревматическими утолщениями на пальцах, а походка энергичная, несмотря на легкую хромоту. «Садись же!» — повторил Чернышов и сам удобно погрузился в кресло. «Твое, как вы говорите, творчество мне знакомо. Читал твою книжку про знатных земляков». Я польщенно склонил голову. «Плохая книжка», — продолжил Чернышов. «Плаваешь на поверхности. Не человека описываешь, а как он план выполняет. И опять же умиляешься на каждой странице. Смотрите, какие они у меня все хорошие. Блестят твои земляки, как хромированные. А ведь книга немалые деньги, полтинник стоит. Купишь такую, полистаешь и расстраиваешься. Лучше бы мне дали по морде». Я вытащил кошелек, отсчитал 50 копеек. «Что ж, это справедливо». Чернышов взял деньги и сунул в карман пижамы. «Будем считать, познакомились. Приступим к делу». Со стыдом припоминаю, что впервые в своей журналистской практике я растерялся. До сих пор люди, о которых я собирался писать, вели себя совершенно по-иному. Одни со сдержанным достоинством, другие чрезмерно предупредительно, третьи не скрывали радости, что их имя появится в газете. Простительная человеческая слабость. Но впервые человек, которого я интервьюировал, лез вон из кожи, чтобы произвести самое неблагоприятное впечатление. «Мне поручено...» Я сделал акцент на последнем слове и ледяным тоном повторил. «Поручено написать о вашем последнем рейсе. Какие обстоятельства предопределили успешное выполнение плана добычи рыбы?» «Молодец!» — похвалил Чернышов. «Берешь быка за рога. Записывай. Первая — дружба, вторая — взаимопомощь, третья — энтузиазм и трудовой подъем. Все или еще чего добавить?» «Пожалуй, достаточно». Я встал и сунул блокнот в карман. «Был счастлив познакомиться. Всего хорошего». «Ладно, хватит валять дурака». Чернышов довольно бесцеремонно толкнул меня обратно в кресло. «Маша!» — неожиданно рявкнул он так, что я вздрогнул. «Кофе корреспонденту! Книга твоя, конечно, не высший сорт, но про капитана Прижогина ты написал совсем не худо, хотя и со слезой. Он у тебя добряк и размазня, а на самом деле Демьяныч держал команду в великом страхе. Молоток был капитан и знатный ерник. Бери назад свою полтину и не дуйся. Агентура донесла, ты обо мне наводил справки, а я о тебе. Старик Ермишин заверяет, что с тобой дело иметь можно, а я его уважаю за ум и трезвость. Давай договоримся, когда я пойду на корм рыбам, сочинишь про меня некролог. Можешь хоть в стихах. А сейчас мне от тебя нужно другое. Но редакционное задание...» Чернышов досадливо поморщился. «Если так уж надо, напиши, что отличились Старпом Лыков, Тралмастер Птаха, матросы Воротилин и Дуганов. Придумай что-нибудь и разведи водой, ваш брат это умеет. А дело вот какое. Про нашу зимнюю историю в Беринговом море хорошо знаешь? Про гибель судов от обледенения». Я неуверенно кивнул. «Ну и собеседник. Прав, Чупиков. Не угадаешь, в какую сторону развернет Чернышова через минуту». «Ни хрена ты не знаешь», — бросил Чернышов и достал из портфеля сколотые с крепкой бумаги. «Здесь мои заметки на эту тему. Не сейчас дома прочтешь. Только пока не гу-гу. На меня и так всех собак вешают. Вот если ты мне с этим делом поможешь, завтра с утра в управление рыболовства важное совещание, приходи с блокнотом. Очень нужно, чтобы газета поддержала. Шуму там будет много. Зимний промысел на носу, а кое-кто рассуждает по бараньи. Приоткрыв ногой дверь, да так, что распахнулись полы короткого халата, с подносом в руках вошла Маша. «Застегнись, бесстыжая!» — перехватив мой взгляд, буркнул Чернышов. «Корреспонденты из строя выводишь». «А пусть они не смотрят, куда не надо», — дерзко ответила жена, небрежно запахнув халат. «Ешьте, пейте, дорогой гость». «Всыплю я тебе когда-нибудь», — со вздохом пригрозил Чернышов, провожая жену взглядом, отнюдь не свидетельствующим о том, что эта угроза будет приведена в исполнение. «Я так скажу, Паша, все они бесовки, и нет на них никакой управы. Сам-то женат, был когда-то. Свободный охотник», — неодобрительно констатировал Чернышов. «Знаю я вашего брата. Так и вынюхиваете, где что плохо лежит. Я бы всех таких гуляк собрал в одну кучу и в принудительном порядке переженил на самых злющих бабах, чтобы вы, собаки, еле ноги таскали. Маша!» «Черт побери, вы меня заикой сделаете!» — возмутился я. Маша просунула в дверь голову. «Минуты без меня прожить не может», — пожаловалась она. «Истоскуется, пока плавает, и ходит за мной, как малое дитя. Ну чего? Попридержи язык. Где сахар? Возьмешь в буфете». Маша захлопнула дверь. «Я же тебе говорил, что они бесовки». Чернышов развел руками. «А с другой стороны, разве без ихней сестры проживешь?» Я сочувственно изогнул брови, подтверждая сию истину. Мне стало весело. По всей видимости, бесовка явно не из тех, кто позволяет собой помыкать, и вряд ли Чернышов дома капитанствует. Не по-христиански, но я почувствовал глубокое удовлетворение от этой мысли и тут же окончательно в ней утвердился. В прихожей послышались детские голоса, и в комнату, размахивая портфелями, одна за другой влетели три девочки-погодки лет от 10 до 12. «Папа, ты обещал кино! Немедленно одевайся! Ну, папа!» Чернышов попытался принять строгий вид, но расплылся и не скрипучим, а на удивление домашним голосом призвал дочек к порядку. «Все-таки дома гость, а они такие шумные и невоспитанные. Прежде всего дети должны доложить, как прошли уроки, ведь они знают, что папу беспокоят контрольные. А Танюшу могли вызвать по географии». Он стал так умилен и благообразен, что я только диву давался. Неужели этот отменнейший семьянин и есть тот самый хромой черт, одна извительная ухмылка которого приводит в неистовство окружающих? В эту минуту Чернышов разительно напоминал старого, уставшего от лая цепного пса, который выполз из конуры и, урча от удовольствия, позволяет ползать по себе хозяйским детям. «Дамское общество», — проворчал Чернышов, пытаясь угадать понимание на моем лице. «Слово есть слово, ничего не поделаешь. Завтра увидимся, будь здоров». В самом неопределенном настроении я пришел домой, уселся за стол и со скукой начал листать отпечатанную на машинке копию то ли варианта статьи, то ли наброска доклада с многочисленными вставками от руки в кривь и в кось, разбросанными на полях. Но вскоре мое внимание обострилось.